Глава 998. Ненависть Яо Сисюэ. Часть 2. Тем временем во внешнем мире из одной раскрытой воронки показался Ван Линь. На миг он замер, чувствуя, как внутри словно прогремел раскат грома, и культиватор резко повернул голову и внимательно посмотрел в направлении, где находилась область ветряного демона. Ван Линь смутно почувствовал чью-то застилающую небеса жгучую ненависть, отчего его душа пришла в волнение. Через секунду это чувство исчезло, словно оно и не появлялось вовсе. Тем временем из воронки вышел Сутунань, а следом за ним остальные люди. Застыв в небесах, они принялись разглядывать землю, расстилающуюся внизу. Не считая Фуфэнзы, все спутники Ван Линя посетили земли демонического духа в первый раз. Братья Чэньдао, несмотря на то, что они были жителями государства седьмого ранга культивации планеты Тяньюнь, никогда прежде не посещали это место. Им просто это было неинтересно. Оказавшись здесь, спутники Ван Линь начали внимательно оглядываться по сторонам. После возвращения в земли демонического духа на Ван Линь нахлынуло множество воспоминаний. Прежде всего, Ван Линь хотел отправиться не в обитель бессмертного, а проведать племя очищения души и поглядеть, как они поживают. Тогда Ван Линю пришлось в торопях спасаться бегством, и сейчас он сожалел об этом. Племя очищения души было создано мной, чтобы исполнить последнюю волю господина Дуньтяня. Сейчас не знаю, существуют ли они еще, а ведь там был еще 13-й. Вздохнул Ван Линь. Вряд ли он когда-нибудь забудет этого верного молодого человека, неотступно следовавшего за ним. Пожалуй, за всю свою жизнь Ван Линь встречал лишь одного человека, чья верность могла бы сравниться с 13-м. Подумав о 13-м, Ван Линь ощутил, что в памяти его пробуждается образ еще одного человека. Ху Пао. Вероломство Ху Пао очень сильно контрастировало на фоне верности 13-го, отчего Ван Линь не смог забыть его. Ван Линь никогда не забудет, как он один бросился на сотни тысяч демонических солдат и устроил кровавую бойню, чтобы спасти этих двух своих учеников. Однако Ван Линь тогда не знал, что Ху Пао уже предал его, но даже если бы и знал, он все равно поступил бы так же. Ван Линь также не забудет, как в тот день, глядя в небо, он произнес речь, больше похожую на проповедь. «В этом мире есть вещи, которые можно совершить, и есть вещи, которые совершить невозможно. Люди, идущие по пути культивации, стремятся достичь бессмертия и уйти из-под власти неба. Нужно избегать бед и несчастий и идти навстречу судьбе. 13-й Ху Пао не родственники мне и даже не друзья. Но ради них я бросил вызов демоническим генералам и, можно сказать, пошел против всей области небесного демона. Говорят, что благородный муж должен следовать определенным правилам. Я же в этом мире, следуя по пути культивации, никогда строго не придерживался каких-то правил, я просто жил по совести. Я не благородный муж, но и не подлец. Я не преданный, но и не лицемер. Некоторые вещи я совершал из чистого упрямства. Отсюда можно понять, что я не являюсь человеком, идущим по пути самосовершенствования. Некоторые вещи я делал потому, что не мог иначе. Если бы я не спас 13-го, то разве мог бы назвать себя культиватором? Ван Линь, глядя на такие знакомые места, вздохнул. Хлопнув по сумке, он вытащил из нее каменный диск размером с человеческую ладонь. Этот диск открывает проход, ведущий к 4-й обители бессмертных. Ван Линь передал этот диск Сытунаню и подробно рассказал, как снять наложенные ограничения. Сытунань внимательно посмотрел на Ван Линя. Насколько Сытунань знал своего младшего товарища, он мог предположить, что Ван Линь захотел навестить кого-то знакомого. Сытунань вместе с Фуфэнзы, женщиной в серебряной одежде, братьями Чэньдао и Большеголовым должны без особых проблем снять ограничения. Культиваторы больше боялись тех ограничений, которые они могут встретить в самом конце обители бессмертных. Активировав диск в соответствии с указаниями Ван Линя, Сытунань и все остальные мгновенно очутились в обители бессмертных. Появившись в этом месте, которое некогда уже посещал Ван Линь, культиваторы принялись старательно уничтожить ограничения. Во всей обители бессмертных их было бесчисленное множество, и лишь после того, как все ограничения будут раскрыты, можно будет пройти в сердце обители, где находится цель и причина, по которой спутники Ван Линя прибыли сюда. Что касается обители бессмертных, куда отправились Тянь Юнзы и Лин Тяньхоу, то тамошние ограничения были уже сняты, что давало им большое временное преимущество перед Ван Линем. Тем временем божественное сознание Ван Линя вошло в табличку из обители бессмертных и совершила в ней небольшое изменение. Таким образом, Сытунань и остальные не подвергнутся нападению духа обители бессмертных и смогут беспрепятственно в нее войти. Решив этот вопрос, Ван Линь некоторое время молчал, а затем резко раскинул свое божественное сознание. Теперь средний уровень понимания границ тьмы позволил ему охватить полностью все земли демонического духа разом. После того, как божественное сознание Ван Линя наполнило бескрайние пространства земель демонического духа, черная статуя, которую в этот момент несли люди из племени очищения души, внезапно осветилась черным сиянием. Этот свет был наполнен невероятным холодом, поток удивительной энергии взвился в небеса, сливаясь с божественным сознанием Ван Линя. Черное сияние статуи становилось все более насыщенным и ярким. Через несколько секунд статуя осветила собой почти половину области огненного демона, отчего жители племени пришли в недоумение и растерянность. Они замерли на месте, не понимающие, глядя на статую своего патриарха. Некоторое время они так и стояли, а затем кто-то рухнул на землю, почтительно кланяясь. Один за другим обитатели племени начали опускаться вниз. «Порядок явил нам свою силу!» — прогремели голоса. Уян Хуа замер, не в силах поверить собственным глазам. Резко повернувшись, он посмотрел на 13-го. 13-й в этот момент дрожал в сильнейшей судороге, внимательным взглядом уставившись за горизонт, словно ощущая чей-то призыв. «Порядок вернулся!» — вскричал он. Уян Хуа резко вздохнул. Его глаза заблестели в огромном волнении. Почтение к Ван Линю наполнило его душу, однако куда больше там было страха. Боязнь Ван Линя преследовала старейшину последние несколько веков. Сейчас племя очищения души становится все больше и сильнее с каждым годом. Однако Уян Хуа, командующий такой силой, даже сейчас не решился бы бросить вызов Ван Линю. В глазах Ван Линя в этот момент засветилось странное выражение. Разумеется, он сразу же обнаружил свое племя и увидел, что за последние века оно увеличилось в численности в несколько сотен раз. Однако не это удивило Ван Линя. После того, как он активировал божественное сознание, какая-то незнакомая и странная сила вошла в него. За 1000 лет культивации Ван Линь встречал на своем пути самые разные виды силы и энергии, но конкретно с такой силой он столкнулся впервые. Четко описать свое ощущение Ван Линь не мог. Просто когда божественное сознание слилось с этой силой, у него в голове прогремел громовой раскат, а перед глазами промелькнуло бесчисленное множество картин и изображений. На всех без исключения увиденных картинах были запечатлены жители племени очищения души, поклоняющиеся черной статуе. Глаза каждого человека при этом были наполнены сильнейшим религиозным восторгом. Казалось, отдай сейчас статуе какой-нибудь приказ, и эти люди пожертвуют всем, даже жизнью, лишь бы его выполнить. Подобная фанатичная преданность изумила даже Ван Линя. И именно ежедневное поклонение миллионов человек заставило статую наполниться той странной силой, приведшей Ван Линя в такое удивление. Некоторое время Ван Линь просто молчал, затем он шагнул вперед, исчезая в пространстве. Через мгновение он возник в небе над областью огненного демона и сразу же увидел ползающие по земле боготворящие статуи миллионы людей. На слух число миллион звучит не очень эффектно, однако в жизни ползающие миллионы людей застилали землю до самого горизонта. Кое-где виднелись воткнутые прямо в землю флаги душ, ветер колыхал их полотнище, и угнетающий вой погибших душ разносился по окрестностям. С появлением Ван Линя пойманные души пронзительно закричали в унисон, словно почуяли появление своего истинного хозяина. Уян Хуа задрожал, и его глаза в волнении расширились, чего с ним не случилось уже несколько столетий. Неотрывно глядя на видневшегося высоко в небесах Ван Линя, он крикнул. «Уян Хуа приветствует господина! Мы с почтением приветствуем его появление!» После этих слов все ползающие по земле жители племени подняли головы вверх. Увидев Ван Линя, они пришли в невероятный восторг. Сердца их забились на предельной частоте. Никто даже не сомневался, увидев Ван Линя, что это их предок. Все как один с первого взгляда узнали покинувшего их сотни лет назад патриарха. И все это благодаря черной статуе, ведь она изображала никого иного, как Ван Линя. «Патриарх! И в самом деле он! Патриарх вернулся! Он не забыл про нас! Он вернулся!» Раздались со всех сторон восторженные голоса. Все миллионы человек в один момент пришли в невероятное волнение и возбуждение. Голоса их звучали так громко, что даже сама земля начала трястись. А облака, застилающие небеса, быстро рассеиваться. «Приветствуем господина!» Закричал один человек, и все остальные тут же хором подхватили этот клич. Даже у самого Ван Линя зазвенело в ушах от их криков. Каждый из жителей племени жадными глазами пожирал Ван Линя, отчего их предок растерялся, несмотря на всю свою выдержку. Ван Линь отчетливо ощутил, как от кричащих на земле людей отделяются потоки белой ци, и один за другим они впитываются в черную статую, исчезая без следа, отчего статуя становится блестящей и гладкой. И во всем этом Ван Линь чувствовал нечто демоническое. 13-й отделился от толпы и взмыл воздух. Напротив Ван Линя он преклонил колено, дрожа при этом как осиновый лист на ветру. Однако его голос звучал громко и звонко. 13-й приветствует господина! Слова 13-го ввели ликующую внизу толпу в еще больше раж. И люди закричали еще громче, и еще больше потоков белой ци начало выделяться из них. Флаги затрепетали, и одна за другой из них хлынули души, превращаясь в облака черного тумана и застилая собой небо над всей областью огненного демона. Число выпущенных душ невозможно было себе представить. Глядя на множество стоящих на земле людей, Ван Линь заприметил нескольких, чьи имена он хотя и не знал, однако их внешность была ему немного знакома. Очевидно, это были старики, которых несколько веков назад он знал лично. «Я вернулся», — медленно проговорил Ван Линь, и его голос, рухнув с небес, достиг ушей каждого из людей племени. Всего два слова, но они заставили толпу вновь взорваться ликованием и радостными криками. Радостно встречаемый Ван Линь начал медленно опускаться вниз, пока его ноги не достигли крепостной стены столицы области огненного демона. Он покинул эти земли столетия назад, но наконец вернулся.